Она, как и ее мать Кристина, родила вне брака ребенка, девочку, названную Анжеликой. Правда, произошло это достаточно поздно, в 1982 году. После рождения дочери Эстер долго болела, а потом умерла от какой-то неизвестной заразы. Анжелику воспитывала бабушка Кристина, и она никогда не упоминала ни о каких семейных секретах. Анжелика, любознательная, живая девочка, пару раз пыталась разобраться, где ее отец, но бабушка всякий раз старательно уходила от ответа, а про дедушку девочка никогда не спрашивала. «Дед, это давно прошедшее время?» Между тем жизнь стремительно менялась. Латвия стала суверенной. Потом латышей опьянил дух демократии. Они, решив отомстить коммунистам за годы оккупации, принялись методично выживать из республики тех, у кого в графе национальность стояла русский. Никакие доводы рассудка и замечания типа «ну мы же тут родились» не действовали. Анжелика была русской. Школу она закончила только с одной четверкой. По латышскому языку, но серебряной медали ей не досталось. Директор что-то объяснял про количество четверок в 10 классе. В Латвии была введена 11-летка. О новых правилах, но Анжелике было ясно. Противный Ян Карлович просто не хочет, чтобы ученица с фамилией Петрова стала медалисткой. Можно было пойти в Министерство образования, поднять скандал, но бабушка Кристина рассудила иначе. «Вот что, внученька», — сказала она, держа в руках аттестат Анжелики о среднем образовании. «Смотри, что покажу». Дама взяла из шкафа газету «Вечерняя Москва» годичной давности и протянула девочке. «Читай тут. В столице открылось 50-е по счету кафе «Быстро и вкусно», озвучила текст Анжелика и удивилась. «Ну и что? Как тебе эта газета попала?» Кристина улыбнулась. «Помнишь, наша соседка Рита ездила в Москву и привезла мне в качестве сувенира гжельскую вазу?» «Ну, конечно. Она ее в столичную вечерку завернула, чтоб не разбить». «И что в этом интересного?» «Видишь фото?» «Ну и что?» продолжала недоумевать девочка. «Прочти подпись. Торжественное открытие кафе. Красную ленточку перерезает владелец сети ресторанов «Быстро и вкусно» Г.Л. Ларионов», пробормотала Анжелика. «Это твой дедушка», спокойно пояснила бабка. «Глеб Лукич Ларионов». Анжелика разинула рот. «Нифига себе!» Кристина мягко улыбнулась и вытащила конверт. «Дело давнее. Мне было примерно столько лет, сколько тебе сейчас. В голове ветер гулял. А Глеб приехал из Москвы. Столичный мальчик. Вот смотри, здесь фото. Мы снимались на память. Я его сразу узнала. Он практически не изменился. Те же волосы, только седые. Фигуру сохранил. Не слишком я постарел. А здесь его письма ко мне и несколько записок. Он интеллигентный, воспитанный юноша. Пару раз поздравил меня с днем рождения, а потом забыл о Кристине. «А что ж ты, бабуся, не сказала ему, что ждешь ребенка?» — промямлила Анжелика.